Было 2:15, когда Сьюзен появилась возле парка. Батч первый заметил ее и хотел уже броситься к ней, но вовремя сдержался. Он быстро взглянул на машину Ролла. Тот уже открыл дверцу. С трех точек трое мужчин наблюдали за Сьюзен с большим волнением и напряжением. Она размеренно шагала по аллее, но у машины Ролла остановилась как вкопанная. В ярком свете луны Ролла разглядел напряженность на ее безжизненном лице, отсутствующий взгляд. Девушка смотрела на него, не видя, и после минутного замешательства Ролла догадался, что она не отдает себе отчета в том, где находится и кто рядом с ней. — Посмотри на нее, — шепнул он Тому. Она идет, будто лунатик. Действительно, что это с ней? Том высунулся из машины. Ролла неожиданно вздрогнул. Это Вуду, подумал он. Значит, действительно, есть что-то такое. Он понял, что там, в своей комнате на Аленкурт, Гилрой каким-то образом заставил девушку прийти сюда. Эта мысль одновременно и восхитила, и испугала его. «Замолчи!» — он поднял руку, его глаза не отрывались от Сьюзен. Она стояла так еще некоторое время, потом повернулась и неверными шагами пошла из парка. «Брось тут машину!» — велел Ролло Тому. «Нам нельзя выпускать ее из виду!» Том медленно отправился за Сьюзен. События развивались так, как говорил Гилрой. Ролла знал, что она ведет их к месту, где находится труп Корнелиуса. Его больше ничего не интересовало, кроме надежды положить лапу на эти 3 миллиона. Ничего на свете не имело сейчас для него значения, даже собственная безопасность. Батч думал совершенно иначе. Если бы знал, куда ведет их Сьюзен, действовал бы совсем иначе. Он видел только, что девушка, смертельно боявшаяся Ролла, сама пришла к нему, и они куда-то направились. Он догадывался, что эта прогулка имеет какое-то отношение к деньгам Вайдемана, но не предполагал, что цель находится так близко. Убедившись, что его никто не заметил, Батч вышел из своего укрытия, но внезапно замер. За девушкой, направляющейся к Конституцион-Хилл, Ролла и Большим Томом двигалась еще одна темная фигура. По силуэту он узнал детектива Адамса. Батч специально изучил всех детективов своего района и отлично мог узнать каждого из них днем и ночью. Рука его машинально опустилась на люгер, но, дотронувшись до оружия, он сразу же понял, что это крайне опасно. Его первым побуждением было предупредить Ролла, что за ним следует шпик, но подумал потом, что будет совсем неплохо, если флик накроет Ролла. Это, возможно, даст ему батчу шанс удрать вместе с добычей. Он бесшумно вышел из-за деревьев и пошел за Адамсом. Однако вскоре батч сообразил, что все не так просто. Если Ролла сейчас обнаружит деньги, Адамс тоже будет знать о них. Он сжал губы. Значит, придется убрать всех троих. Теперь дело становилось не только опасным, но и почти невозможным. Ролла тем временем следовал за Сьюзен, не подозревая о присутствии батча и Адамса. Она прошла мимо Букингемского дворца и направилась к Сален-скверу. Улицы были безлюдны, и Ролла с Томом, не скрываясь, в открытую, двигались за девушкой. Адамс сразу же узнал Ролла, его сердце забилось. Если Ролла замешан в этой истории, это определенно кажется тем самым делом, которого он ожидал с таким нетерпением. Время от времени Адамс оборачивался, проверяя, не следят ли за ним. Но Бач был специалистом в такой игре, и обнаружить его было очень трудно. Он вовремя проскальзывал в тень высоких домов, невидимый в своем черном костюме и черной шляпе. А когда выходил на угол улицы, останавливался, выжидая удобный момент, чтобы пуститься дальше. Нарол думал, что конца не будет этой дороге. Пот крупными каплями стекал по его лицу. Он никогда не ходил столько пешком, привычный к машине. Том поглядывал на него, испытывал удовлетворение в виде его состояния. «Если говорить о любви к пешим прогулкам, то она их очень любит, не правда ли, патрон? С такой скоростью, как у нее, она будет в районе Брайтона часа через два», — говорил он, неспособный молчать. Ролла злобно ворчал. «Если даже придется ползти на четвереньках, он все равно это сделает. Разве она не ведет его к 3 миллионам фунтов стерлингов? «Хеллоу, шеф, она останавливается!» — бросаясь в тень, крикнул Большой Том. Ролла бросился за ним. В 10 шагах от них Адамс поспешно шагнул в подворотню, а Бач распластался вдоль стены. Сьюзен остановилась. Она немного поколебалась, потом исчезла в переулке. «Это там!» Ролла последовал за ней. Он быстро добежал до конца переулка, но, убедившись, что этот тупик, вернулся к Тому. «Отправляйся за машиной. Не теряй ни секунды, я с ней разделаюсь сам, но мне нужна машина!» Большой Том заворчал. «Что же это значит? Мне снова надо проделать это же расстояние? Разве у вас нет сердца, хозяин? Мои ходули слишком устали и дьявольски болят?» «Слушайся и живее!» — приказал Ролла. В его маленьких глазах загорелся зловещий огонек. «Ладно уж, иду». И Большой Том ушел. Адамс видел его, но так как у него не было времени спрятаться, то он повернулся, будто идет в противоположную сторону. Большого Тома не интересовала полиция. Он не изучал ее персонал, подобно Батчу, поэтому-то и не обратил на Адамса внимания. Батч спрятался в подворотне, увидев приближающегося Тома. Нужно ли предупредить его относительно Адамса? Может, надо вернуться вместе с ним и ликвидировать этого детектива, чтобы помочь Ролла? Но он тут же отрицательно покачал головой. Он не доверял Тому. Это преданный Ролла человек. Если Ролла знает о его связи с Эльей, Том получит долю Батча. Уж лучше избавиться от Тома, а потом свести счеты с Роллой и Адамсом. Большой Том промчался мимо Батча. Батч выругался сквозь зубы, посмотрел на улицу. Ролла и Адамс исчезли. Он пробежал к началу переулка. Никого. Батч осторожно пошел по узкой улице до какой-то двери. Прислушался, но ничего не разобрал. Он тихо нажал на ручку, открыл дверь и, приготовив револьвер, проскользнул внутрь. Немного постоял и расслышал над головой чьи-то шаги. Ролла был наверху. Но где же Адамс? Он снова прислушался, но ничего больше не услышал. Очень тихо он проскользнул в коридор, и в этот миг позади него входная дверь тихо закрылась.